его. Сын перед ним стоял хоть и прежний, но что-то в его облике, несомненно, изменилось. За спиной Потапова ахнула Мария. — Сережа, что с тобой? — Ничего особенного. — Ах ты про это! Ну, постригся. Надоело причесываться. — Наголо! — Ты с ума сошел! — Иван, ты посмотри, что он с собой натворил. У него же не голова без волос, а огурец какой-то. Стоя в прихожей, не отпуская от себя полураздетого, собравшегося принять ванну Сергея, Потапов с Марией еще долго разглядывали сына, о чем-то с ним говорили в попыхах, о каких-то пустяках ничтожных. А Мария Петровна, та и вовсе руки распустила, оглаживала стриженную голову Сергея, трогала оттопыренные уши мальчика, едва до них дотягиваясь, привстав на цыпочки. Мария с небывалым рвением принялась готовить ужин, стучала по смерзшемуся мясу железным молотком, жарила отбивные. Сам Потапов с нетерпением поджидал сына в кабинете, прислушиваясь к шуму воды в ванной комнате, и с невероятной тяжестью в сердце, с какой-то дикой, неприрученной печалью в сознании, вспоминал другого сына от другого отца. Оскаленный рот на обгоревшем, блестящем, недвижном, словно застывший, оледенелый омут лице Мишани, взгляд его остекленевших от ненависти глаз, крючковатые, оглоданные огнем руки, ударившие старика отца. До какой же степени нужно было ожесточиться, отчаяться, отщепиться от всеобщей семьи людей, чтобы превратить себя в нынешнего Мишаню? Не всегда же он был таким. Наверняка и в нем гнездились когда-то чувства добрые. Мог и он забывать свою боль ради встречной боли. Достаточно вспомнить собаку, вынесенную им из огня. — Сережа, сынок, погоди, что скажу? — потянулся Иван Кузьмич от стола к дверям, в которых стоял посвежевший, умытый сын. Изо всех сил пряча улыбку в широких, расползавшихся губах, Сергей, как ни в чем не бывало, причесывал бесполезной теперь расческой безволосую голову. «Ты че, отец? Или знаешь уже?» «Отцом назвал», — мелькнуло у Потапова. «До 13 папой звал, а с 13 никак, обходился местоимениями. Его так крестил отцом. А может, он и прежде так-то обращался, только шепотом, чтобы я прислушался? Да где там? Занят был ужасно. А чем занят-то? Липой, от которой теперь в себя не прийти, не отплеваться, ибо в кровь вошла. Смотрите-ка, а ведь в нем, в сыне-то моем, от меня, от Потаповской нескладине масластой, пожалуй, даже больше, чем от Ершовской Марийной изящности и розоватости. Хотя вот она, розоватость, налицо, горячая кровь, ишь как пылает после ванны. Господи, неужели такой ангелок чего-то там такое покуривает, кайфует каким-то подпольным образом? Неужели в позе лотоса сидит часами, созерцает себя изнутри? Или как там у них происходит все это родение? — Знаешь, да? — переспросил Сергей, усаживаясь на диван и одновременно извлекая из рубашечного кармашка какую-то бумаженцию. — О чем ты, сынок? «Так в армию призывают? Ну ты даешь! Вот же повестка на медкомиссию!» «Так... А для чего остригся-то заранее? Может, не возьмут? Наверняка не возьмут. Зрение, отсрочка на учебу, ну и вообще... Матери пока что не говори. Слышь, сынок, я ее подготовлю. Что я не понимаю? Не маленькой. У меня к тебе просьба, отец. Не проси, пожалуйста, за меня. Ну, в смысле, отсрочки. И матери не позволяй, не надо. Не унижайтесь. Тем более, что я хочу, да, хочу в армию. Потому что довольно, вот так, довольно. Чиркнул ладонью по горлу, показывая, как ему довольно. Родимого Мшинска, институтской тоски, притворства, мировой скорби, прости, отец, но и семейные ее разновидности тоже довольно. Хочу по-другому пожить, на другой скорости.